Начался и до следующего сезона рукой подать. Пит поднял воротник пальто. Восточный ветер пронизывал до костей. Его не радовала мысль о том, что придется копаться в отношениях братьев Эстли. Утром за ним послал начальник. Дадли Этельстан поднялся из-за стола, когда Томас вошел в его кабинет. Костюм, сшитый по фигуре, сидел как влитой, но узел галстука сполз на бок, а воротник, похоже, сдавливал шею. На большом столе лежал ворох утренних газет. «Пит, заходите. Мы должны с этим что-то сделать. Это ужасно. Меня спрашивал об этом комиссар. Сам пришел сюда. Остается только получить письмо от премьер-министра». «Из-за трех убийств в трущобном районе?» Пит переводил взгляд с хаоса на столе на багровое лицо Этельстана. «Через день-другой случится очередной светский скандал, и они об этом забудут». «Вы можете в этом поклясться?» Этельстан выпучил глаза и раскинул руки. «Устройте такой скандал, пожалуйста». «Боже правый, вы не представляете себе, как отозвалось последнее убийство. Приличные люди боятся...» Он резко оборвал фразу. «Заходить в Девил Сакр», — с улыбкой закончил за него Томас. Этельстан поморщился. «Вам-то просто проявлять благочестие, Пит. Объясняться с этими людьми не ваша задача, и слава богу, иначе от лондонской полиции остались бы рожки да ножки. Некоторым очень влиятельным людям нравится развлекаться в таких заведениях, как у Макса Бертона. Они согласны на то, что с них запросят слишком много, ограбят на улице, даже врежут по физиономии. Но чтобы убили и кастрировали? Господи, они не хотят об этом слышать! И скандал, стыд!» «Может, какой-то ретивый реформатор пытается таким образом закрыть все публичные дома?» — усмехнулся инспектор. «Могли бы и не дерзить». По голосу не чувствовалось, что Этельстан сердится. «Не время сейчас для легкомыслия, Пит». Он сунул палец под воротник, словно хотел его растянуть. «Эти преступления следует раскрыть и отправить маньяка в ад, где ему самое место. И мне без разницы, кто он. Рехнувшийся священник, решивший собственноручно очистить Лондон от грешников, или жадный сутенер, устраняющий конкурентов, чтобы создать собственную империю. Насколько нам удалось продвинуться?» «Практически топчемся на месте, сэр». «Обойдемся без оправданий, черт побери. Факты, свидетели, что нам известно?» Пит повторил результаты нескольких вскрытий. «Пользы от этого немного». В голосе Этельстана слышалось отчаяние. «Свидетелей нет», — добавил Томас. «Вообще нет?» Пит, чуть улыбаясь, пожал плечами. «Откуда им взяться?» «Или кто-то из разъяренных людей, упомянутых вами, при этом присутствовал?» Этельстан бросил на него сердитый взгляд. «А другие сутенеры, шлюхи, бродяги, кто угодно?» «Нет». Этельстан закрыл глаза. «Черт, черт, черт! Вы должны его поймать, Пит!» Он закрыл лицо руками. «Можете представить себе, что они с нами сделают, если следующей жертвой окажется аристократ или член парламента?» «Они нас распнут!» «А чего они от нас ждут? Мы должны патрулировать улицы Девилс Акр, на которых расположены публичные дома?» «Не говорите ерунды. Они хотят, чтобы мы избавились от этого маньяка, и все стало бы как всегда». Начальник смотрел на Пита, в глазах стояла мольба. «И мы должны это сделать. Привлеките всех ищеек, всех информаторов. Заплатите, если возникнет такая необходимость. Только немного, не теряй головы. Кто-то заговорит, кто-то знает. Мотивы, соперничество, ревность. Ищите все. Посмотрите, кто терял деньги. Мой совет — найдите того, кто убил этого сутенера Макса, и тогда удастся распутать весь клубок. Есть какая-то связь между Максом и этим доктором Пинчином?» «Пока мы ее не нашли», — ответил Пит, понимая, что это его неудача. Почувствовал, как напряглось лицо. «Что ж, выметайтесь отсюда и найдите!» Этельстан сжал кулаки. «Ради бога, найдите, Пит! Посадите кого-нибудь за решетку! Мы должны остановить это...» Он скинул на пол газету, показав стопку писем на тисненной бумаге. «Они в панике. Важные люди очень обеспокоены». Пит сунул руки в карманы. «Да, я уверен, так оно и есть». «Так займитесь этим!» — раздраженно крикнул Этельстан. «Выметайтесь отсюда и сделайте что-нибудь!» «Да, сэр». И Пит вернулся в Девилсакер, чтобы более подробно выяснить у Амброза Мерката обстоятельства соперничества с Максом. Он застал сутенера в алом халате с бархатным воротником и манжетами и в исключительно дурном настроении. «Я не знаю, чего вы от меня ждете», — сердито воскликнул он. «Я понятия не имею, кто убил этого гнусного типа. Я уже рассказал вам все, что мог. Святый Боже, врагов у него хватало». «И ты, похоже, самый явный». Пит получил новую информацию от двух констеблей и не желал слушать поучения этого женоподобного сутенера, одетого в красный халат в 10 утра. «Макс Бертон оттянул на себя немало твоих клиентов, и к нему перебежали как минимум 4 твои лучшие шлюхи. Он представлял собой огромную угрозу твоему благосостоянию». «Ерунда!» Взмахом длинных пальцев Амброс отмел эту идею, сочтя ее нелепой. «Я уже вам говорил, женщины приходят и уходят. Со временем они бы ушли от Бертона к кому-нибудь еще. В этом нет ничего необычного. Если бы вы хоть что-то понимали в своей работе, инспектор, то начали бы искать замужних женщин, которых он использовал. Начните с Луизы Граббе. Готов спорить, вы об этом даже не подумали, так?» Его глаза удовлетворенно блеснули, когда он увидел изумление на лице Пита. «Естественно, не подумали. А мне любопытно, как относился к Максу Альберт Граббе. Почему-то мне представляется, что он с удовольствием порезал бы его на куски и в самых интимных местах». Амброс скривился. Подобную вульгарность он находил отвратительной, сам жил за счет сексуальных аппетитов других, но терпеть не мог об этом говорить. Он сел и положил ногу на ногу. Пит подумал, что Луиза Граббе – плод воображения Амброза, но у того на лице читались искренность и удовлетворенность. «Почему нет?» Пит действительно решил, что идея разумная. «И где мне найти Альберта Граббе?» Амброс улыбнулся. «Мой дорогой инспектор, вы действительно абсолютно некомпетентны. Откуда мне знать? Просмотрите оставшиеся после Макса бумаги и выясните, как он с ней связывался». Он подбирал женщину-клиенту, не подсовывал, кого придется. «Для этого нужен талант, знаете ли. У нас проститутку выбирают не наугад». «Благодарю», — с сарказмом ответил Пит. «Признаюсь, я не в полной мере оценивал вашу виртуозность». «Что?»